Кен Уилбер. Краткая история всего. Введение. Вопрос. В этой книге есть секс? Кен Уилбер. Да, причем с диаграммами. Вопрос. Вы шутите? Кен Уилбер. Конечно, я шучу. Но все же сексуальность — одна из главных тем этой книги. И особенно по отношению к гендеру. Вопрос. Пол и гендер — это что-то разное? Кен Уилбер. Обычно слово «пол» используют, когда говорят о биологических аспектах системы репродукции человека. А слово «гендер» — для описания культурных особенностей воспитания в человеке, принадлежности к определенному полу, строящихся вокруг этих биологических различий. Половые различия обычно описываются в терминах «мужское» и «женское», в то время как «гендер» в терминах «маскулинное» и «феминное». Если особенности мужского и женского заданы в большей степени биологические, то стандарт маскулинного и феминного конструируется целиком социально или культурно. Вопрос. Поэтому суть в том, чтобы научиться различать половые и гендерные характеристики. Кен Уилбер. В каком-то смысле, да. Половые различия между женщинами и мужчинами, так как они повсеместны и носят универсальный характер, более-менее постоянны. Мужчина производит сперму, женщины — яйцеклетки, женщины вскармливают ребенка и дают ему жизнь и так далее. Но различия между маскулинным и феминным по-разному выглядят в различных культурах и зависят от воспитания мужчин и женщин. Отчасти противоречия между полами в настоящее время заключаются в том, что если различия между мужчинами и женщинами являются универсальными и биологическими, и поэтому не могут значительно измениться, маскулинное и феминное являются во многом продуктом культуры, и эти роли действительно могут быть изменены, по крайней мере, в некоторых важных вопросах. И мы, как часть культуры, находимся в трудном процессе. Мы пытаемся изменить некоторые из этих гендерных ролей. Вопрос. Например, Кен Уилбер. Например, в то время как в среднем мужское тело более мускулисто и физически более развито, чем женское, из этого не следует, что мужское должно быть связано с сильным и жестким человеком, а женское должно быть более слабым и кротким. И мы сейчас находимся в переходном состоянии, когда пересматриваются и обновляются маскулинные и феминные роли, что приводит мужчин и женщин к развязыванию долгих дебатов друг с другом, к различного типа гендерным войнам. Часть проблемы заключается в том, что если маскулинные и феминные роли действительно могут быть пересмотрены, что во многих случаях давно уже необходимо было сделать, биологические особенности мужчин и женщин не могут быть в значительной степени изменены. И в попытке уравновесить различия между мужским и женским мы подходим на опасно близкое расстояние к возможности полностью стереть различия между мужчиной и женщиной. В то время как первая прекрасная идея, последняя в принципе невозможна. Альтернатива в том, чтобы знать это различие. Вопрос. Значит, некоторые из различий между мужчинами и женщинами должны остаться, а некоторые необходимо изменить. Кен Уилбер. Что-то в этом роде. Поскольку мы продолжаем исследовать различия между мужчинами и женщинами, связанные как с полом, так и с гендером, действительно находятся определенные различия даже в области культуры, которые неожиданно снова и снова возникают во всех культурах. Другими словами, не только определенные половые различия, но и определенные гендерные различия повторяются во всех культурах. Все выглядит так, словно половые биологические различия между мужчинами и женщинами представляют собой настолько сильную платформу, что эти биологические различия вторгаются и в область культуры, и таким образом обнаруживаются в основе гендерных различий. Даже при том, что гендер формируется культурно, а не биологически, определенные константы маскулинного и феминного гендера проявляются во всех культурах. Вопрос. Даже десятилетия назад эта позиция была довольно спорной. Сегодня она становится все более общепринятой. Кен Уилберт, да? Даже радикальные феминистки сегодня защищают точку зрения, что существуют очень серьезные различия между мужскими и женскими сферами ценностей, как половыми, так и гендерными. Мужчины более склонны к индивидуальности, автономии, праву, справедливости и действиям, а женщины более склонны к относительному пониманию, акцентируя внимание на общем, заботе, ответственности, построению отношений. Мужчины подчеркивают свою автономию и боятся отношений. Женщины склонны опасаться независимости и уделять больше внимания отношениям. Работа Кэрол Гиллиган и Дебры Таннен уделяет этой теме большое внимание. Удивительно, что спустя приблизительно одно десятилетие и наиболее ортодоксальные исследователи, и большинство феминистских исследователей действительно пришли к соглашению по поводу определенных фундаментальных различий мужских и женских сфер ценности. Эта тема стала центральным объектом исследования новой науки, известной как эволюционная психология, влияние биологической эволюции на психологические черты личности. И сложность сегодня заключается в том, чтобы определить эти различия, не используя их, чтобы еще раз не лишить прав женщин. Ведь как только любые различия между людьми становятся очевидными, сильные стараются использовать их для улучшения своих условий и создания новых преимуществ. Вы видите, в чем проблема? Вопрос. Да, но кажется, что это сейчас и происходит. По-моему, эти различия были использованы для того, чтобы представить мужчин изначально лишенными чувств мутантами тестостерона, которые просто не понимают этого. Смысл в том, что мужчины должны быть более чувствительны, более заботливы, более любвеобильны, более внимательны к отношениям. То, что вы называете мужской сферой ценностей, повсюду подвергается сегодня атаке. Вопрос в том, почему мужчина не может быть более похож на женщину. Кен Уилбер. Да. Это своего рода справедливая игра наоборот. Обычно женщины определялись как несовершенные мужчины, и зависть к пенису является классическим примером этого. Теперь мужчин считают несовершенными женщинами, их характеризуют в соответствии с женскими особенностями, которых им явно недостает, а не в соответствии с какими-то положительными признаками, которыми они обладают. Оба подхода неправильны до нелепости, не говоря уже о том унижении, которые испытывают при этом оба пола. Сложность в том, как я уже начал говорить, заключается в том, чтобы одновременно сделать две очень трудные вещи. Во-первых, разумно выделить основные различия между мужскими и женскими сферами ценностей, согласно исследованию Гиллиган. Во-вторых, попытаться научиться оценивать их более или менее одинаково. Не делать их одним и тем же, но одинаково их оценивать. Природа не просто так разделила человеческий род на два пола. И мы тем более не должны пытаться сделать из них один. Но даже самые консервативные исследователи признали бы, что в нашей культуре в течение достаточно долгого времени преобладали ценности мужской сферы. И поэтому сегодня мы занимаемся рискованным и очень трудным, а часто и неблагодарным делом. Пытаемся еще немного уравновесить эти сферы. Не стирать различия, но уравновесить их. Вопрос. И эти различия коренятся в биологических различиях между мужчиной и женщиной? Кен Уилбер. Частично это, кажется, так и есть. Речь идет, в частности, о гормональных различиях. Исследования тестостерона, лабораторные, кросс-культурные, эмбриональные, даже такие, при которых женщинам делали инъекции тестостерона по медицинским соображениям, все приводит к одному простому заключению. Я не хочу быть жестоким, но наличие тестостерона навязывает мне один и только один принцип – умри или убей. И мужчины обречены на этот биологический кошмар. На кошмар, который женщины едва ли могут себе представить. Кроме тех случаев, когда им делают инъекции тестостерона в медицинских целях, что также выводит их из себя. Как сказала одна такая женщина, «Я не могу прекратить думать о сексе. Пожалуйста, разве это нельзя остановить?» Еще хуже, когда мужчины иногда переставляют местами две части этого принципа или соединяют их вместе. И это опасное соединение редко приводит к счастливому концу, на что женщины более чем охотно любят указывать. Вопрос. А женский эквивалент? Кен Уилбер. Мы могли бы говорить об окситоцине, гормоне, который наполняет женщину, даже если просто погладить ее кожу. Окситоцин можно было бы описать как наркотик отношений. Он вызывает невероятно сильные чувства привязанности, заботы, желание прикасаться, обнимать, быть вместе. И нетрудно видеть, что оба эти гормона, тестостерон и окситоцин, имеют биологическое эволюционное происхождение и были связаны первый с репродукцией и выживанием, второй с материнской заботой. Большинство половых отношений в животном мире – дело нескольких секунд. В ходе полового акта обе стороны не могут защитить себя от того, чтобы не стать жертвой или быть съеденными, что придает новое значение фразе «ужин и секс», потому что вы и есть ужин. Не происходит разделение общих чувств и проявления эмоций. Нет объятий, и именно так судят о мужчинах. Господин чувствительный мужчина как человек и как миф – это очень недавнее изобретение. И мужчинам требуется немного к нему привыкнуть. Но требования к материнской заботе весьма отличны. Мать должна постоянно быть рядом с младенцем 24 часа в сутки и проявлять особую чувствительность к признакам голода и боли. Окситоцин удерживает ее возле малыша, сосредотачивает внимание на отношениях и делает очень, очень привязанной. Эмоции – это не умри или убей. Это непрерывный контакт, осторожный, заботливый, тактильный. Вопрос. Значит, господин чувствительный мужчина – это гендерная роль, которая противоречит сексуальной роли? Кен Уилбер. До некоторой степени, да. Это не означает, что мужчины не могут или не должны стать более чувствительными. Сегодня это всеобщий императив. Но это просто означает, что мужчины должны научиться поступать так. Это роль, которую они должны изучить. И есть множество причин, почему эта роль должна быть изучена. Но мы должны дать мужчинам возможность оступиться, когда они будут нащупывать дорогу в этом странном новом пейзаже. Но то же самое справедливо и для женщин. Часть новых требований, предъявляемых женщине в сегодняшнем мире, заключается в том, что она должна бороться за свою автономию, а не просто проявлять себя через свои отношения. Это, конечно, великий лозунг феминизма. Женщины начинают определять себя в терминах своей собственной автономии и своей собственной внутренней ценности, а не просто в терминах отношений к другому. Не то чтобы эти отношения должны быть обесценены, но женщины находят способы уважать свое собственное зрелое «я», а не просто жертвовать собой ради другого. Вопрос. Значит, как мужчины, так и женщины идут против своих биологических данных? Кен Уилбер. До некоторой степени, да. Но это целый этап развития. Любой процесс всегда выходит за пределы того, что было прежде. Человек изо всех сил пытается установить новые пределы, а затем пытается с таким же трудом нарушить их, преодолеть, выйти за их границы и приблизиться к более интегральному и целостному способу бытия. И если традиционные сексуальные роли мужчины и женщины когда-то были совершенно необходимы и соответствовали действительности, сегодня они все более и более устаревают, становятся ограниченными и тяжелыми. И поэтому как мужчины, так и женщины борются за то, чтобы преодолеть свои старые роли, но так, и в этом вся сложность, чтобы не разрушить их полностью. Эволюция всегда преодолевает и включает в себя, объединяет и выходит за пределы. И поэтому мужчины всегда будут основываться на принципе тестостерона «умри или убей». Но этот принцип может быть переработан в более соответствующие действительности способы поведения. Мужчины всегда будут, до некоторой степени сильно, стремиться нарушить границы, полностью выложиться, поступать дико, безумно и через эти поступки совершать новые открытия, делать новые изобретения, создавать новые методы. А женщины, как утверждают радикальные феминистки, будут всегда в основе своей оставаться относительными существами, действовать на основе окситоцина. Но на этом фундаменте может быть построено более крепкое чувство собственного достоинства и автономии. Личность, ценящая зрелое «я» и в то же время продолжающая ценить отношения. Итак, и для мужчин, и для женщин все дело в преодолении и включении. И мы находимся в той точке развития, когда первичная, слишком автономная роль мужчин и первичная зависимая роль женщин начинают преодолеваться. Мужчины учатся быть более зависимыми от отношений, а женщины учатся быть более независимыми. И в этом трудном процессе оба пола кажутся друг другу монстрами. Именно поэтому, я считаю, настолько важны взаимная доброта и понимание с обеих сторон. Вопрос. Вы сказали, что наше общество в течение продолжительного времени было ориентировано на мужчин, и что уравновешивание ситуации может привести все в порядок. Кен Уилбер. Да, вообще говоря, это именно то, что называется патриархатом. Словом, которое всегда произносится с презрением и отвращением. Очевидное и наивное решение состоит в том, чтобы просто заявить, будто мужчины заставили женщин подчиниться патриархату. Неприятная и жестокая ситуация, которая легко могла бы быть другой. Поэтому все, что теперь требуется от мужчин, это сказать: «Упс, извините нас, мы не хотели подчинять и угнетать вас в течение 5000 лет. О чем мы думали? Мы можем начать все заново». Но, увы, это совсем не так просто. Существовали определенные непреодолимые обстоятельства, которые сделали патриархат неизбежным устройством общества в важный период человеческого развития. Мы теперь достигли той точки, когда эта договоренность больше не является необходимой. Поэтому мы можем начать различными способами вскрывать противоречия патриархата или более мягко уравновешивать мужские и женские сферы ценности. Но это не должно принимать формы уничтожения жестокого порядка, который, возможно, мог бы быть другим. Это скорее эволюционное изменение положения вещей, которое больше не является необходимым. Вопрос. Это совсем другой способ смотреть на эту проблему. Кен Уилбер. Хорошо. Если мы возьмем стандартный ответ, что патриархат был силой введен в отношении женщин бандой садистских и жаждущих власти мужчин, тогда мы придем к двум неизбежным определениям мужчин и женщин. А именно, мужчины – свиньи, а женщины – овцы. Тот факт, что мужчины преднамеренно хотели бы угнетать прекрасную половину человеческого рода, представляет их в довольно мрачном свете. Неважно, в тестостероне дело или в чем-то другом, мужчины в целом не столь злонамеренные существа. Но в действительности перед нами рисуется необыкновенно лестный портрет мужчины. Он демонстрирует, что мужчины, которые, согласно мнению феминисток, настолько сильно стремятся к независимости, что не должны были бы быть в состоянии о чем-то договориться, тем не менее смогли собраться все вместе и договориться о том, чтобы угнетать другую половину человеческого рода. И что более удивительно, они полностью преуспели в этом во всех известных культурах. Как мужчина, я очень польщен, что некоторые женщины думают, будто мы можем сделать это. Это самая приятная вещь, которую феминисты сказали о мужчинах за последнее время. Напоминаю вам, что мужчины никогда не были в состоянии создать форму власти, которая длилась бы более чем несколько сотен лет. Но, согласно феминисткам, мужчины сумели создать массовый и стабильный режим доминирования в течение 5000 лет, а некоторые говорят 100 000 лет. Такие ужасные парни, но мы должны их любить. Ужасная проблема в этой теории принуждения, согласно которой мужчины с первого дня начали угнетать женщин, состоит в том, что она представляет женщин в еще более мрачном свете. Просто нельзя быть столь сильными, столь умными и в то же время угнетаемыми. Эта картина представляет женщин овцами, то есть более слабыми и или более глупыми, чем мужчины, существами. Можно увидеть, что на каждой стадии человеческого развития мужчины и женщины совместно создавали эту и другие социальные формы взаимодействия. Но можно увидеть все иначе, что женщины определяются в первую очередь как существа, формируемые другим. Эти феминистки поддерживают именно ту точку зрения на женщин, которую они сами хотят уничтожить. Но дело просто в том, что мужчины не свиньи, а женщины не овцы. Поэтому первое, что я попробовал сделать, это проследить, основываясь на более свежих феминистских исследованиях, ту скрытую власть, которую имели женщины и которая влияла, создавала различные структуры культуры на протяжении всей нашей истории, включая и так называемый патриархат. Помимо всего прочего, такая теория отказывается от представления мужчин, живущими в берлогах полными идиотами, а женщин – глупым, зависимым стадом. Вопрос. Вы выделяете 5 или 6 главных эпох развития человека и изучаете статус мужчин и женщин в каждой из этих эпох. Кен Уилбер. Во-первых, мы хотим выделить биологические константы, которые не меняются при переходе от одной культуры к другой. Эти биологические константы кажутся очень простыми и даже тривиальными. Например, мужчины в среднем обладают большей физической силой и подвижностью, а женщины рожают детей и кормят их молоком. Но эти простые биологические различия, оказывают огромное влияние на типы культурных или гендерных различий, которые возникают на их основе. Вопрос. Например? Кен Уилбер. Например? Рассмотрим особую культуру, в которой средство добывания пищи – лошадь и скотоводство. Как показывает Джанет Чейфиц, женщины, которые участвуют в добыче пищи в таких условиях, очень часто оказываются бесплодными. Именно за счет своего эволюционного развития они не могут участвовать в производстве в таких условиях, поэтому им занимаются почти исключительно мужчины. И действительно, более чем 90% скотоводческих обществ патриархальны. Но для того, чтобы объяснить это патриархальное устройство, не обязательно говорить о притеснении. Существует свидетельство, что женщины, напротив, свободно приняли эту договоренность. Если, с другой стороны, мы впадаем в наивные рассуждения и предполагаем, что если женщины в этих обществах не делали того, что, по мнению современных феминисток, они должны были делать, то они, должно быть, подвергались угнетению, то мы приходим к старой дилемме: мужчины – свиньи, женщины – овцы, что несправедливо по отношению к обоим полам. Никто не отрицает, что некоторые из этих условий были очень трудны, даже ужасны. Но при этом мы обнаруживаем, что когда оба пола поляризованы или жестко разделены, очень сильно страдают как мужчины, так и женщины. Существуют свидетельства, что на самом деле жизнь в патриархальном обществе была для среднего мужчины намного более сложной, чем для средней женщины, по причинам, которые мы можем обсудить, если вы захотите. Но идеология жертвы в данном отношении не является полезной. Торговать женской слабостью, чтобы приобрести власть, крайне разрушительное предприятие. Вопрос. Итак, вы сказали, что мы хотим рассмотреть универсальные биологические различия между полами. Кен Уилбер. Да. И изучить то, как эти постоянные биологические различия выражались на 5 или 6 стадиях культурного развития человека. Общая идея в том, что с этим подходом мы можем выделить те факторы, которые исторически приводили к более равноправным обществам, то есть обществам, в которых статус мужских и женских сфер ценности был примерно равным. В них мужчина и женщина никогда не были одним и тем же. Они уравновешивали оба пола. Таким образом, мы будем иметь лучшее представление о том, какие условия должны быть изменены, а какие нет. Мы можем научиться оценивать различия между мужскими и женскими сферами ценности. Эти различия, даже согласно мнению радикальных феминистов, выполняют важную и полезную функцию, и мы можем научиться оценивать их более адекватно. Как сделать это? Одна из тем, о которых мы будем говорить. Масштаб этой дискуссии. Вопрос. Стадии развития человека – это часть большого проекта рассмотрения эволюции в целом. Вы попытались осуществить его в книге «Пол. Экология. Духовность», поэтому мы просто хотим еще раз поговорить о ее главных положениях, но более простым и более понятным языком, и посмотреть, можем ли мы сделать эти положения более доступными. Кен Уилбер. Мы можем начать с довольно удивительного факта, что существует общая единая эволюционная нить, проходящая от материи к жизни и разуму. Определенные общие законы продолжают повторяться в каждой из этих областей. И мы могли бы начать с рассмотрения этих необыкновенных законов. Вопрос. Вы также изучали более высокие стадии развития самого сознания, стадии, которые лучше всего было бы назвать духовными. Кен Уилбер. Да, речь идет о различных темах, предложенных Шеллингом, Гегелем, Аурабиндо и другими исследователями эволюции сознания Востока и Запада. Дело в том, что с точки зрения всех этих недуальных подходов, развитие представляется как дух в действии, Бог в процессе творения, когда дух раскрывается на каждой новой стадии развития, все больше проявляя и осознавая собственную глубину. Дух – это не какая-то определенная стадия, не какая-то избранная идеология и не какой-то конкретный бог или богиня. Скорее, это сам данный процесс развития, бесконечный процесс, в котором дух полностью присутствует в каждой конкретной стадии. Мы можем изучать эти более высокие стадии эволюционного развития духа, основываясь на великих всемирных традициях мудрости. Мы можем знать о высших или более глубоких стадиях, на которых дух начинает осознавать себя, то есть пробуждать и осознавать свою собственную истинную природу. Эти более высокие стадии часто считаются мистическими или слишком далекими, но на самом деле они очень конкретны. очень ощутимы, очень реальны. Они доступны как вам, так и мне. Эти уровни являются нашими собственными глубинными возможностями. И тщательное рассмотрение этих стадий в свете эволюции помогает нам понять то, что они раскрывают, определить их требования и осознать их смысл. И эти более высокие стадии, которые в прошлом были достигнуты лишь немногими выдающимися людьми, элитой, идущей впереди своего времени, могли бы дать нам некоторое представление о том, какой новый этап эволюции ждет всех нас завтра. Вопрос. Вы обнаружили, что все великие мировые духовные традиции можно разделить на два больших и очень сильно отличающихся друг от друга лагеря? Кен Уилбер. Да. Если мы рассмотрим различные варианты попыток человека постигнуть божественное, как на Востоке, так и на Западе, как на Севере, так и на Юге, то мы обнаружим два совершенно различных типа духовности, которые я называю восходящим и нисходящим. Путь восхождения полностью трансцендентен и потусторонен. Это пуританизм, аскетизм и йога. И для данного пути характерно обесценивать или даже отрицать тело, чувства, сексуальность, землю, плоть. Его представители ищут истину и божественное в ином мире. Они считают явление или сансару злом или иллюзией. Они стремятся полностью выйти из этого круга. Для представителей восходящего пути любые нисходящие пути кажутся иллюзией или даже злом. Восходящий путь прославляет единое, а не множественное, пустоту, а не формы, небеса, а не землю. Нисходящий путь говорит совершенно о противоположном. Он до самого основания своего мирской. Он прославляет множественное, а не единое. Он почитает землю, тело, чувства и часто сексуальность. Он даже отождествляет дух с чувственным миром, с геей, с явлениями и видит в каждом восходе солнца и луны все духовное, что когда-либо потребуется человеку. Он абсолютно имманентен и презирает все трансцендентное. На самом деле, для представителей нисходящего пути любая форма трансцендентного считается мифом. Вопрос. Одна из тем, которые мы хотим обсудить, это история войны между восходящим и нисходящим методами. Каждый из них в глазах другого является абсолютным злом. Кен Уилбер. Да, этой войне уже по крайней мере 2000 лет. И часто она была очень жестокой. На Западе примерно со времени Августина и Коперника господствуют чисто восходящие методы, полностью направленные на потустороннее. Окончательное спасение и освобождение не могли быть достигнуты в этом теле, на этой земле, в этой жизни. Я хочу сказать, что ваша жизнь в настоящем времени могла быть прекрасной, но все становилось действительно интересным только после вашей смерти, как только вы переходите в потусторонний мир. Но затем, с приходом эпохи современности и постмодерна, мы наблюдаем полный и окончательный переворот. Сторонники восходящего пути потеряли влияние, а представители нисходящего выбились в лидеры. Вопрос. Вы называете этот период господством нисходящих? Это другая важная тема, которую мы затронем. Вы говорите о том, что в современном и постсовременном мире почти полностью господствует только нисходящее мировоззрение, которое вы называете поверхностью. Кен Уилбер. Да. Поверхность – это идея о том, что чувственный, эмпирический и материальный мир – единственный существующий. Не существует высших или более глубоких возможностей, доступных нам. Например, не существует более высоких стадий развития сознания. Существует только то, что мы можем видеть при помощи глаз или схватить руками. Этот мир полностью лишен любого рода восходящих энергий. В нем полностью отсутствует какое-либо трансцендентное измерение. И на самом деле, как это всегда происходит, при наличии только одного подхода, любое проявление восходящего пути или трансцендентный опыт в лучшем случае считался неправильным, а в худшем случае – злом. Поэтому добро пожаловать на поверхность, в мир нисходящего пути. Мы, модернисты и постмодернисты, почти полностью живем внутри этой клетки нисходящего пути, в плоском и увядшем мире бесконечных чувственно воспринимаемых форм, в равнинном мире серых и тоскливых поверхностей. В капитализме или в марксизме, в индустриализме или в глубинной экологии, в консумеризме или в культуре экологического феминизма, в любом случае, ваш бог или ваша богиня, то, что вы можете увидеть вашими собственными глазами. Вы можете ощутить его при помощи своих чувств, поклоняться вашим собственным ощущениям, можете вонзить в него свои зубы и до конца изучить его облик. Считаем мы себя духовными людьми или нет, мы, жители поверхности, поклоняемся только Богу нисходящего пути, чувственно воспринимаемой богине, миру явлений, одноцветному миру с простым местоположением, миру, на который вы можете указать пальцем. Ничто не является для нас более высоким или более глубоким, чем Бог, который бормочет в нашем визуальном пространстве. Как и почему это получилось так? Вот хорошая тема для обсуждения. Вопрос. Вы говорите о том, что великие недуальные традиции Востока и Запада попытались объединить восходящий и нисходящий пути. Кен Уилбер. Да. Чтобы уравновесить трансцендентное и имманентное, единое и множественное, пустоту и форму, нирвану и сансару, небеса и землю. Вопрос. Недуальность – это интеграция восходящего и нисходящего путей? Кен Уилбер. Да, в целом это так. Вопрос. Поэтому есть еще одна важная тема, которую мы хотим обсудить. Потоки восходящего и нисходящего путей духовности и то, как эти потоки могут быть объединены. Кен Уилбер. Это важно, потому что и представители восходящего, и представители нисходящего путей рассматривают только свои любимые фрагменты космоса. Так возникает жестокая война, в ходе которой они просто пытаются побороть или подчинить друг друга, что приводит только к появлению новых ран. Но именно в союзе восходящего и нисходящего путей, а не в каком-то окончательном исходе этой жестокой войны между двумя точками зрения, может быть найдена гармония потоков. Мы могли бы сказать, что когда восходящие и нисходящие пути будут объединены, для нас будет открыт путь к спасению. И те, кто не вносит свой вклад в этот союз, не только разрушают землю, которая у них есть, но и закрывают себе путь к единственным небесам, которых они могли бы достигнуть.